Однако в этой способности может таиться и некоторая опасность. Если женщина скрывает увлечение от своего избранника, она рискует не сохранить его за собой. И тогда слабым утешением для нее будет сознавать, что мир остался в таком же неведении. Почти всякая привязанность в какой-то степени держится на благодарности или тщеславии, и пренебрегать ими вовсе не безопасно. Слегка увлечься все мы готовы, совершенно бескорыстно. Небольшая склонность вполне естественна, но мало найдется людей настолько великодушных, чтобы любить без всякого поощрения. В 9 случаях из 10 женщине лучше казаться влюбленной сильнее, чем это есть на самом деле. Бингли, несомненно, нравится твоя сестра, и, тем не менее, все может кончиться ничем, если она не поможет ему продвинуться дальше. Но она помогает ему настолько, насколько допускает ее характер. Неужели он так ненаблюдателен, что не замечает склонности, которые, мне кажется, очевидны? Не забывай, Лиза, что характер Джейн известен ему не так хорошо, как тебе. Но если женщина неравнодушна к мужчине и не пытается подавить в себе это чувство, должен же он это заметить? Возможно. Если только он проводит с ней достаточно много времени. Но хоть Бингли и Джейн видятся довольно часто, они никогда не остаются подолгу наедине. А встречаясь в обществе, они, конечно, не могут все время разговаривать только друг с другом, поэтому Джейн должна использовать как можно лучше каждый час, в течение которого она располагает его вниманием. Когда сердце его будет завоевано, у нее останется сколько угодно времени для того, чтобы влюбиться в него самой. — Неплохой план, — ответила Элизабет, — для тех, кто ищет только как бы побыстрее выйти замуж. И если бы я задумала приобрести богатого мужа, или вообще какого-нибудь мужа, я бы, наверное, им воспользовалась. Но чувство Джейн совершенно иного рода. Она не строит расчетов. До сих пор она еще не уверена ни в силе своей привязанности, ни в том, насколько она разумна. С тех пор, как они познакомились, прошло всего 2 недели. Она протанцевала с ним 2 танца в Мэритоне, затем видела его в течение 1 утра в Незерфилде. После того они еще 4 раза вместе обедали в большой компании. Этого недостаточно, чтобы она смогла изучить его характер? Конечно, нет. Если смотреть на все, как ты смотришь. Если она только обедала с ним, она может судить лишь о его аппетите. Но ты забываешь, что они при этом провели вместе 4 вечера, а 4 вечера могут значить очень многое. Да, эти 4 вечера позволили ему установить, что оба они игру в 21 предпочитают игре в покер. Боюсь, однако, что другие, не менее важные черты характера успели им раскрыться гораздо меньше. Что ж, — сказала Шарлотта, — желаю Джейн успеха от всего сердца. И выйдя она за него замуж хоть завтра, я бы считала, что она располагает теми же шансами на счастливую жизнь, как если бы изучала характер своего будущего мужа целый год. Удача в браке полностью зависит от игры случая. Как бы хорошо ни были известны сторонам обоюдные склонности, и как бы хорошо они на первый взгляд между собой не сочетались, это никак не сказывается на счастье супругов. Со временем между ними возникнет неминуемый разлад, и им выпадут все положенные на их долю огорчения. И не лучше ли в таком случае как можно меньше знать недостатки человека, с которым придется провести жизнь?